Интерлюдия. Сыщик. Оно тянется, тянется, тянется, тянется. 113 раз в секунду. Не получая ответа и пробуя снова. Оно не чувствует досады. Бессилие ощущают только отдельные его части. Оно не приспособлено включать в себя сознание или волю, только применять любые подручные средства. Умы внутри него закуклены, отгорожены. Их используют по мере надобности, как и все остальное, а оно все тянется вдаль. У него нет плана, нет даже желаний, или есть только одно слепое желание, без осознания чего именно. Оно — избирательное давление на хаос. Оно не думает о себе так, потому что вовсе не думает. Но условия среды меняются, открываются новые развилки, и оно, сформировав сыщика, просачивается в новые щели. В новое пространство. Умы в его составе интерпретируют это движение по-разному. Одни, как руку, поднявшуюся над могильной землей. Другие, как дверь в комнате, где прежде дверей не было. Как глоток воздуха для утопающего. Оно не сознает этих образов, но они содержатся в нем. Сыщик оказывает давление на среду, и среда реагирует. Она снова меняется. Порядок подбирается к порядку, но осознать это невозможно, потому что нет сознания. Оно бы осознало ускорение или замедление, вектор, стремящийся к нулю в одних координатах, и вектор, изменяющий направление к единице в других. Осознало бы, если б могло, но оно ничего не осознает. Оно тянется. Ряды чисел совпадают. Оно разворачивается и тянется. Информация льется водопадом. Сознающая часть его видит, как расцветает лотос вечности, слышит крики, составленные из других криков, составленных из других криков во фрактальной конструкции звука, и молит Бога о смерти. Но она не приходит. Оно тянется, но направление, в котором оно тянется, изменилось. Оно импровизирует, как импровизировало всегда. Дергается лапка насекомого, искра проскакивает в просвете, через который оно тянется. Оно касается чего-то, и в тот же миг все его части, способные чувствовать, испытывают надежду. Оно не осознает надежды. Ответа нет. Это не конец. Конца не будет никогда. Оно тянется и находит новые предметы. Старые предметы. Оно расцветает в местах, подходящих для расцвета. Приходят ответы. Ответы питают вызвавшие их импульсы и поступают новые ответы. Все это автоматика. Пустая и мертвая. Ничто не тянется навстречу. Оно не чувствует разочарования, оно не отключается. Оно тянется. Оно не испытывает настороженности, но осторожность содержится в нем. Оно тянется, прорывается в пространство новых возможностей, и что-то в его глубине, разросшись больше, чем следует, наблюдает, как оно тянется. Двери и углы. Оно тянется, тянется. За двери и по углам. Это может плохо кончиться, малыш.